Глава 22. Из потрясения, которое Аманда пережила за последние 24 часа, это оказалось самым тяжелым. «Ты не хочешь жить?» «Нет». «Иными словами, все время, что я делала тебе искусственное дыхание...» «Нет, подожди, от него не было никакого толку? Получается, я не имею отношения к тому, что ты ожил?» «Не имеешь, но...» «Тебя, наверное, это повеселило? Или ты испытала разочарование?» «Аманда, прошу тебя, пойми меня правильно». Она отвернулась от него. Тайлер подошел ближе и ласково обхватил руками ее лицо. «Неужели ты думаешь, что я такой холодный и бессердечный?» Когда он прикоснулся к ней, девушка подумала, что «холодный» — это самое неверное определение, которое она могла бы выбрать. Неожиданно она поняла, что не в силах сдерживаться, и подняла на него глаза. «Аманда, там в пустыне ты забыла о собственных неприятностях и страхах и пришла мне на помощь. Как выяснилось, пользы от меня не было никакой. Тогда ты этого не знала. Несмотря на то, что ты стала свидетельницей жуткого столкновения, была очень напугана тем, что произошло после него, ты не принялась проливать слезы, оплакивая собственную злую судьбу. Ты представляешь, сколько людей в такой ситуации не сдвинулись бы с места, парализованные ужасом? Но только не ты. Ты бросилась на помощь человеку, который только и делал, что раздражал и сердил тебя. Но это не совсем... На помощь человеку, которому ты не доверяла, который поставил тебя в неловкое положение, устроив на вечеринке отвратительную сцену. Теперь я знаю, что ты защищал меня, а тогда... Тогда я привлек внимание к ситуации, с которой ты могла справиться более мирным путем. Я не смог сдержаться, дал волю своему вспыльчивому нраву и напугал тебя. У тебя вспыльчивый нрав? Ты не производишь впечатления человека, который не в состоянии держать себя в руках. Должен признаться, я редко проявляю характер, но от этого никуда не деться. Я не стану тебе врать, это бессмысленно, учитывая то, что ты увидела на вечеринке. Но мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не прикончить этого маленького сукина сына. Он помолчал. Я нисколько не горжусь, что избил его. Но он первым набросился на тебя. Он сам напросился на неприятности. Мне удалось заткнуть его, но... Вообще-то драка не была честной. Понимаешь, со мной всегда так. Не понимаю. Он убрал руки от ее лица и стал смотреть в огонь. Не сомневаюсь, что синяки под глазами у Тодда еще не прошли. Наверняка у него ужасно болит нос. А у меня все прекрасно. Он же не знал, с кем связался. Я неуязвим. И с моей стороны отвратительно наносить удары тем, кто, в отличие от меня, потом будет страдать от последствий. Если я ввязываюсь в драку... Речь идет не о храбрости. Я знаю, что со мной ничего плохого не случится, и ничем не рискую. Он замолчал, а потом продолжил. Знаешь, чему я завидую в других людях? Слабости. Слабости? Да. Задай себе вопрос. Есть ли отвага там, где нечего преодолевать, где нет уязвимости? Я бы вполне мог быть машиной или камнем, но даже машины со временем ржавеют, а камни стираются. Я живу, не подвергаясь никаким изменениям. Я смотрю на других людей и спрашиваю себя, имею ли право считать, что принадлежу к их числу. Смотрю на таких, как Рон, который всю свою жизнь сражается с болезнью, а за плечом у него стоит смерть. Смотрю на Ларри, мужа Бениции. Он стоял рядом с ней, и видел перед собой любимую женщину, не замечая того, что сотворила с ней болезнь. Они наделены храбростью. Он повернулся к ней. И ты тоже. Я? О, нет! Да. И дело не только в твоей любви к Рону. Ты не забыл, что я его люблю как сестра? Тайлер улыбнулся. Да, конечно. Он снова стал серьезным. Ты давно знаешь Рона, и ваша дружба не позволила тебе оставить его в беде. Но вчера ночью нас с тобой ничего не связывало. Я был для тебя чужим человеком. Скорее всего, ты не знала, что на мотоцикле сидел я. Нет, пока не подошла ближе, — подтвердила Аманда. Ты делала для меня все, что могла, и пыталась привести меня в чувство, даже когда казалось, будто надежды на спасение нет. Ты не бросила меня, когда появился призрак, воплощение всех твоих самых жутких страхов. Мне было нечего бояться, и я... И снова повторюсь, тогда ты этого не знала. Он наводит ужас даже на людей, которые не боятся собак. Несмотря ни на что, ты осталась со мной. Ты проявила великодушие, рискуя собственной опасностью. Для меня это имеет огромное значение, хотя ты сама не видишь в своем поведении ничего особенного. Ты подумала, что меня насмешила твоя доброта? Но ты даже представить себе не можешь, как я далек от того, чтобы смеяться над тем, что ты для меня сделала. Прошу тебя, не сомневайся ни единого мгновения, я никогда не стану потешаться над тем, что ты пыталась помочь мне. Если я еще не сказал тебе, как я благодарен, то я говорю это сейчас. «Ну, не за что», — проговорила Аманда смущенно. И тут она вспомнила его слова, произнесенные всего пару минут назад. «Тайлер, когда ты сказал, что хочешь умереть...» «Не волнуйся, я не думаю о том, чтобы совершить самоубийство». «Я имела в виду совсем другое», — перебила она, и он увидел, что у нее широко раскрыты глаза. «А ты можешь покончить с собой? Это возможно?» «Думаю, нет». «Ты думаешь так? Значит, ты ни разу не пытался?» «Это предложение?» «Разумеется, нет. Ну что за идиотский вопрос?» «Но ты не ответил». Он смущенно поерзал на месте под ее взглядом. «Тебе придется простить меня, если я говорю глупости. Если плохо объясняю, что со мной происходит. Просто я никогда не разговаривал об этом прямо с людьми, которые не находятся на пороге смерти». Он помолчал. «Я никогда не пытался покончить с собой каким-нибудь обычным способом. Но должен признаться, что было время давно, когда я вел себя безрассудно. Наверное, я проверял, как далеко могу зайти. Или это был протест против ужасной сделки, которую я заключил?» «Сделки?» «Это длинная история. Ты узнаешь ее, если тебе интересно. А сейчас скажу лишь коротко, что я был при смерти и в обмен на жизнь согласился стать, ну, скажем, посланником для тех, кто должен вот-вот умереть. Но я не только избежал смерти. Я получил призрака в качестве спутника и защитника, а также способность излечивать от любой болезни или ранения. Кроме того, я остаюсь молодым человеком в прекрасной форме». «Ты не стареешь?» «Интересный вопрос», — поколебавшись, проговорил он. «Биологически? Нет». Голос Аманды дрожал, когда она задала следующий вопрос. «Я подумала, что ты примерно мой ровесник, а мне 24. В любом случае, тебе чуть больше 20. Хотя, как правило, ты ведешь себя не как человек одного со мной возраста. Ты кажешься старше». «Я на самом деле старше. Намного. Но физически мне 24. Аманда молча смотрела на него, не в силах справиться с желанием разглядеть его внимательнее, отыскать морщины, седые волосы или постаревшую кожу. «Я знаю, что выгляжу как твой ровесник», — сказал он. «На самом деле, если не считать другой моды на прическу и одежду, я нисколько не изменился с тех пор, когда мне было 24. Единственные шрамы на моем теле — те, что я получил до того. Сейчас они очень дороги мне». Аманде было очень трудно принять то, что она услышала. Какая-то часть ее сознания твердила: «Такое невозможно». Но все это соответствовало тому, что она уже видела, и в глубине души она знала, что Тайлер не лжет. Если бы он сказал: «У тебя разыгралось воображение, и то, что произошло в пустыне, не имеет никакого отношения к реальности», Аманда поняла бы, что он обманывает ее. Тем не менее, принять его правду было совсем нелегко. Она заметила, что Тайлер не сводит с нее глаз. Он был встревожен. Человек, которому нечего страшиться, боится. Неужели дело в ней? Нет. Она неожиданно поняла, что ему необходимо, чтобы она поверила ему. Он жил со своей тайной, одному Богу известно сколько времени, а теперь... Призрак вскочил на ноги, и Аманда увидела, что в противоположном конце комнаты появились ее привидения. Она вздрогнула от неожиданности. «Что такое?» — спросил Тайлер. «Это длинная история», — ответила она, заставив себя снова посмотреть на него, не обращая внимания на собаку и четыре фигуры в дальнем конце библиотеки. «Тебя испугал призрак?» — проговорил Тайлер. «Призрак, как ты себя ведешь?» Пес лег, но продолжал смотреть на привидения. Неужели он видит их? Аманда вспомнила, как давным-давно читала в какой-то книге, что если тебе кажется, будто в комнате появилось привидение, нужно посмотреть между ушами собаки, и тогда ты сможешь увидеть пришельца. Ей всегда было интересно, кому захочется такое делать. И вот она сидит здесь. За ней наблюдают ее погибшие родители и тетя с дядей, которых видит пес, похоже, понимающий все, что ему говорят. Она не знала, каким образом работала сделка Тайлера, но чувствовала в самых глубинах души, что он ее не обманывает. Она решительно вздохнула и сказала: «Я не сомневаюсь, тебе было очень трудно открыть свои тайны». «Я не стану винить тебя, если ты не поверишь. Правда, не стану. Единственное, о чем я прошу, никому не говори о том, что я сказал». «А если я верю тебе?» Тайлер удивленно посмотрел на нее. «Ты поверила?» — переспросил он, и ей показалось, что он потерял дар речи. «Да, я верю тебе, Тайлер Хоторн». Он потянулся к ней, сжал ее ладонь и едва слышно прошептал: «Спасибо». Привидения начали медленно приближаться к ним, и пес зарычал. «Призрак!» — крикнул Тайлер, выпустив ее руку. «Что с тобой?» Четыре бесплотные фигуры отступили, и Аманда вдруг поняла, что злится на них, впрочем, не в первый раз. Она твердо решила, что не позволит им вмешаться в то, что происходит между нею и Тайлером, чем бы это ни было. «Как давно ты один?» — спросила она. «Я не один», — улыбнувшись, ответил он. «Призрак рядом с самого начала, и он отличный компаньон. Да и умирающие люди, к которым я прихожу, всегда хотят со мной подружиться». И «Неудивительно. Подожди, давай убедимся, что я все правильно поняла. Короткое время, несколько минут, умирающий человек полностью открывается тебе и раскрывает свои секреты». «Да». «А потом тебе приходится прощаться». В этот момент люди всегда счастливы, как будто с радостью отдаются той силе, которая уводит их за собой. Не думаю, что они обращают внимание на мое присутствие, да и вообще на еще чье-либо. В такой-то момент. Но ты уйти не можешь. Нет. Я уверена, что призрак является для тебя настоящим другом. Больше, чем ты можешь себе представить. «Уверена, что это так? А он с тобой разговаривает?» «Словами нет. Но он умеет великолепно передавать смысл». Призрак помахал хвостом, но не отвел глаз от привидений. «С некоторыми людьми, например, с Роном и со мной, у тебя складываются дружеские отношения». «Такое случается нечасто», — сказал Тайлер. «И я прекрасно понимаю, почему. Ты хранишь множество тайн своих и умерших людей. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь узнал то, что поняла я в пустыне». «Частично». «Значит, если ты подружишься с каким-то человеком, не тем, кто умирает, а самым обычным, у тебя появится собеседник, с которым ты сможешь разговаривать и при этом, разумеется, не выдавать ему своих секретов. А что потом? Через несколько лет я перебираюсь на новое место. Потому что в противном случае окружающим становится интересно, почему ты не стареешь так же, как они. Ты начинаешь понимать, почему мне так нравится Лос-Анджелес. Уверена, что пройдет совсем немного времени, и у тебя начнут выпрашивать телефон твоего пластического хирурга. Он улыбнулся. Так когда же ты родился? В 1791 году. В 1791? Тайлер пожал плечами. Честное слово? Честное слово. В 1791 нашей эры? От удивления Тайлер расхохотался. Должен признаться, я не ожидал такого вопроса. Да, нашей. Аманда отмахнулась от него. Я не виновата, что моя голова работает таким образом. И что же с тобой приключилось? Ну, я имею в виду, когда тебе было 24? Получается, это 1815 год. Да. Ты находился здесь, в Лос-Анджелесе? Нет, в Европе. Я родился в Англии, но в 17 ушел в армию и несколько лет участвовал в войне на континенте. На короткое время я съездил домой, но в 1815-м вернулся и сражался в Бельгии. В составе британской армии? Да. Уголок его рта слегка дернулся. Что я могу сказать? После почти двух веков в США я навсегда расстался со своим акцентом. Но она не позволила его словам увести себя в сторону. Британская армия в 1815 году. Ты сражался с Наполеоном? Да, мы называли его Бонни. Ты изучала историю? Мне нравится история, но я знаю только основные моменты, призналась она. Извини, тебя это беспокоит? Нисколько. Кто-то тихо постучал в одну из дверей, ведущих в коридор. Аманда увидела, что ее призраки исчезли. «Войдите», — пригласила она. На пороге появился Рон. «Привет. Алекс сказала мне, что вы здесь. Не возражаете, если я составлю вам компанию?» «Нет, конечно», — ответил Тайлер. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Лучше. Хотя сил еще немного. Со сном у меня получилась настоящая путаница. Я проспал почти целый день, а теперь, скорее всего, не усну всю ночь. Который час?» «Почти половина двенадцатого. Что вы сегодня делали?» «Мы были в хосписе», — ответила девушка и посмотрела на Тайлера. «Ты можешь рассказать Рону все, что захочешь про сегодняшний день. А я немного погуляю с призраком». «Все, что я...» «Да, все», — повторил Тайлер, поднимаясь. Он повернулся к Рону и добавил. «У нас в доме появился еще один гость. Кузен Аманды, Брэд». «Брэд? Неудивительно, что ты показалась мне такой взволнованной, когда я сюда вошел». «Брэд! Из всех...» «Он тяжело ранен», — быстро проговорил Тайлер. «О, ясно. Извини». Рон озадаченно посмотрел на Аманду. «Я думал, он со стервеккой. Когда-нибудь ты назовешь так еще какую-нибудь девушку по имени Ребекка», — заметила Аманда. «Ни единого шанса. Мне нравится Ребекка Дэвис», — сказал он, назвав их подругу, которая сейчас жила на восточном побережье. «И Ребекка Джонсон. Это чудесные Ребекки, замечательные девушки. А вот танкетка...» «Очень жаль прерывать твой завораживающий сольный концерт. Но мне пора», — перебил его Тайлер. «Надеюсь, мы сможем продолжить наш разговор, когда ты вернешься?» — спросила Аманда. «Если ты, конечно, не слишком устал». «Конечно. И не стесняйся звонить, если я понадоблюсь. У тебя есть номер моего мобильного телефона?» Да, но разве ты будешь выгуливать его не здесь, около дома? Извини, нет. У него есть парочка любимых мест для прогулок, поэтому мы поедем на машине. Но я буду всего в нескольких минутах отсюда. А без меня вашу безопасность обеспечат Алекс и ее люди.